Но раз вас интересует это, да и Дзялянь здесь, могу сказать, что вчера я проверял, как он ведет хозяйство, и выяснил, что наша семейная казна опустела. Мы не только израсходовали все наличные деньги, но и залезли в долги. Кроме того, если мы сейчас не потратимся, чтобы добиться покровительства брату и дзядженю, то, несмотря на всю доброту государя, им обоим придется плохо. Но где взять для этого деньги? С земель, которые находятся в восточных провинциях, арендная плата собрана и израсходована за год вперед. Так что оттуда больше ничего не удастся получить. Остается лишь продать одежду и головные украшения, оставленные нам благодаря доброте государя, и вырученные на них деньги отдать Дзяше и Дзядженю на дорогу. Что касается того, как мы сами будем жить, тут придется подумать. Матушка Дзя снова взволновалась, и глаза ее увлажнились. «Что же это такое?» — воскликнула она. «Неужели мы дошли до такого состояния? Я помню, семья моего отца была раз в 10 могущественнее нашей нынешней семьи, а потом разорилась, и в течение нескольких лет ей приходилось создавать видимость богатства. Однако неприятностей у нас не было, и прошло много лет, прежде чем ее крах обнаружился. Если же судить по твоим словам, мы не сможем продержаться и 2 лет. Если бы у нас не отняли наследственного жалования, можно было бы взять деньги в долг и как-нибудь вывернуться, сказал Дзяджен. Но раз мы ничем не можем гарантировать, что вернем долг, кто согласится нам помочь? По щекам Дзяджена покатились слезы. Родственники, которые когда-то прибегали к нашей помощи, сейчас сами обеднели, а те, которые от нас помощи не получали, не захотят иметь с нами дело. Проверяя вчера состояние нашего хозяйства и даже не вдаваясь в мелочи, я ясно понял, что мы не только не можем содержать высокооплачиваемых слуг и служанок, но нам нечем оплачивать даже низшую прислугу. В то время, когда матушка Дзя предавалась печали, неожиданно вошли Дзяше, Дзяджэнь и Дзяжун, чтобы справиться о ее здоровье. Матушка Дзя схватила за руки Дзяше и Дзядженя и опять расплакалась. Те и так пристыженные бросились перед ней на колени и стали молить о прощении. «Мы виноваты, мы шли неправедным путем и растеряли заслуги своих предков», — восклицали они. «Мы причинили вам горе и заслужили, чтобы нас казнили и не дали места для погребения». Все, кто видел эту картину, не выдержали и разразились горестными воплями. Дзяджену снова пришлось всех утешать. Прежде всего, нужно подсчитать, сколько денег потребуется на дорожные расходы. Вероятно, дома им разрешат прожить день или 2, не больше. Сдерживая скорбь и подавляя слезы, матушка Дзя наконец сказала Дзяше и Дзядженю: «Пойдите, повидайтесь со своими женами». А затем обратилась к Дзяджену: «Тянуть с этим делом нельзя. Достать где-либо деньги невозможно. Но разве могут они задержаться и не уехать в назначенный государем срок? Придется мне самой об этом подумать. Пусть у нас в доме беспорядки, но вечно так продолжаться не будет». Матушка Дзя приказала позвать Юань Ян, чтобы отдать ей необходимое распоряжение.